Часть 8. «Кто здесь?» — грубым басом спросил Гарик, решительно направляя луч фонаря на дверной проем коридора. Люсенька предусмотрительно спряталась за спину друга, слушая их бешено колотящиеся сердца в вязкой тишине. Свет выхватил хмурую мордень здоровенного дядьки, подпирающего макушкой низкий потолок. «А вы еще кто такие?» — произнес мужик, закрываясь ладонью, словно козырьком от слепящего луча. «Домушники?» «Мы из ЖЭКа, мы...» — проблеяла Люся, покрываясь мурашками. «Из какого еще ЖЭКа?» Подозрение не отпускало гостя, и он сделал несколько шагов в сторону ребят. «Зачем?» Гарик и Люся синхронно отступили, все еще высвечивая щекастую харю посреди тьмы. «Так это, Альбина Павловна заявку оставляла, мол, ни света, ни отопления!» — нашелся Гарик, а Люся энергично закивала откуда-то из-под мышки. Мужик надвигался, ребята пятились, его перекошенная ухмылка пробороздила рябое лицо. «Чет не складывается, ребятки!» «Я дежурный электрик нашего ЖЭКа». Отступать было больше некуда. Компьютерный стол, диван и выход на балкон с оконной группой, замаскированной плотными лиловыми портьерами, окружили горе охотников за призраками. Проскользнуть к кухне можно было только через странного электрика, который сейчас загородил собою полмира. Вжавшись в мягкие шторы, Люся почувствовала прилив адреналина. Должно быть от отчаяния, как загнанный в угол зверь. Девушка усмехнулась и хлопнула Гарика по плечу, отчего тот вздрогнул и едва не подпрыгнул. Голос девушки звенел сталью и источал сарказм наполовину с ядом. «А вот мы и пришли разобраться. Какого хрена, товарищ электрик, вы не отработали заявку? Больше суток бабулька сидела в потемках, весь мозг начальнику вынесла, все управление гудит. Обещала в прокуратуру заявление накатать. А отвечать будешь ты, дежурный электрик». Здоровый мужик переменился в лице. Фонари уже не раздражали глаза, он виновато опустил голову и пробормотал. «А так вы из управления? Да я это, ну, замотался». И тут Остапа понесло. Люсенька взвизгнула, рванула вперед, лишь рука Гарика успела поймать ее за пояс куртки. Барышня кинулась на слона, как тамоська, желая расцарапать широкую мордень. У бедного электрика глаза полезли на лоб. Он напрочь забыл, сколько в нем роста, веса, сжался под напором гневных криков сумасшедшей девицы. «Да я тебе сейчас покажу», — замотался он, — «голову тебе открутить, дурака кусок, да из-за тебя нас чуть под суд не пустили». Желая успокоить Люсю, мужик выставил ладони вперед в примирительном жесте и шагнул чуть в сторону, пытаясь укрыться от назойливого луча света. «А как вы в квартиру попали? Зачем полезли?» — подыграл Гарик, пока девушка фыркала от гнева и приглаживала волосы. «Нам-то ключ дала Альбина Павловна». «Да я это, к соседу выше шел. Тут вижу, дверь открыта и темнота. Дай, думаю, проверю». Электрик маленькими, ну, насколько это было для него возможно, шажочками приблизился к ребятам. Несмело остановился у шторы и провел по гладкому текстилю рукой. «Слушайте, ну может, договоримся? Ну чего шумиху подымать-то, а? У меня с собой бутыль коньяка есть. Я сейчас все быстро исправлю. А с отоплением это к сантехнику, к Шурику. Только он сейчас в запое немножко. Но я что-нибудь придумаю. Ну не надо на меня в прокуратуру, а?» Гарик растерялся на секунду. «Чинить свет — это, конечно, прекрасно. Но тогда придется полностью засветить свои лица и уйти вместе с мужиком, а заявка бабульки останется невыполненной, а это уже косяк. Убытки, потеря доверия. Парень не успел ничего ответить, как по ребой ряхи электрика прилетел мощный удар наотмашь. Тяжелая туша с удивлением на лице свалилась на пол. «Люся, ты чего творишь?» Но девушка часто моргала, заикаясь. «Это не я!» Вася поднялся с лавочки, но едва не упал, запутавшись в своих длинных ногах. «О, Лиля, привет!» Лицо девушки походило на кусок отколовшейся из звездки по своей белизне. Слова застряли в горле. Парень сообразил, что ей немного не по себе, и осторожно, взяв под руку, усадил на скамью. «Тебя что, клонировали?» Едва слышно произнесла она, разгадывая вполне себе розовощекого, никем не битого и улыбчивого курьера. «Чего? Или у тебя есть близнец?» Тряхнув рыжей головой и пожав плечами, парнишка переспросил: «Какой еще близнец?» «Как тебя зовут?» Голос девушки дрожал. С каждой секундой, не получая внятного логичного ответа, в неокрепшей психике начинала возрождаться вероятность того, что у нее галлюцинации или провалы в памяти. А это симптом опухоли мозга или чего еще. «Я же Вася, Лиля, ты чего? Индийских фильмов пересмотрела. Какие клоны? Какие близнецы?» «Которые одинаковые». Все еще не веря, что это действительно тот самый Вася. Девушка протянула к нему руку, а когда получила теплую ладонь в полное распоряжение, слегка дернула вниз, затем больно ущипнула его под курткой, чуть выше запястья. «Ой, ты чего? Ну что я опять сделал? Или у тебя в принципе на меня аллергия?» Насупился подросток, убирая обиженную руку. Лиля задумалась. «Это точно настоящий». Она глубоко вдохнула, медленно выдохнула, приводя скачущие мысли в относительный порядок. «Прости, мне нужно было кое-что проверить. Слушай, Вася, а ты что тут делаешь? Я же переехала, ты не знал?» Парнишка заулыбался. «Да знал. Мне еще неделю назад сосед твой сказал, дедулька в очках. А я, я просто по привычке». И юные щеки вновь запылали, он отвел смущенный взгляд. «Как же она хороша, Лилечка! Как здорово снова ее увидеть!» «Подожди, какой сосед?» «Ну, дед такой седой, в очках, в квартире рядом, в 104-й. Я пришел тогда на следующий день, а он говорит, что ты переехала поздно вечером. Я еще очень удивился, почему так внезапно». У Лили закружилась голова. Сжимая тонкими пальцами пульсирующие виски, девушка пролепетала: «Ты сейчас серьезно?» Вася нахмурился, не понимая вопроса. «Да, в чем дело-то?» Ясные голубые глаза смотрели на Васю с тревогой. «В 104-й квартире никто не живет. Уже много лет она пустует. Но как же сосед, дедуля? Я его неоднократно видел. Может, он заехал, а ты просто не знаешь? Однако он тебя знает». Девушка покачала головой. «Дед Федор, седовласый, крепкий мужчина, всегда ходил в очках в темной оправе и в бежевом пиджаке. Это он?» «Ну да, он», — обрадовался Вася, не понимая, почему Лилю так заинтересовал разговор про соседа. Лиля осторожно накрыла своей рукой руку Васеньки и нежно погладила. Подросток был готов кричать от счастья, но заметил грусть в ее глазах и перестал блаженно улыбаться. «Вася, Васенька, только ты не волнуйся, но дед Федор умер 7 лет назад». «Ты серьезно?» Теперь спросил парнишка, ожидая с минуты на минуту розыгрыша или смеха от новой подруги. Но вот Лилечка поджала губки и смотрела на него с недоверием. «И это еще не все. У меня в квартире только что был ты». Вася вздохнул. «Все-таки странная она, эта Лиля». «Так, давай на чистоту. Что происходит? Я же перед тобой. Как бы я попал в квартиру?» «Не, в подъезд-то зайти несложно. Мне же кто-то открывал двери, когда я приходил в прошлые разы. Думаю, эта система домофона сбой давала и направляла сигнал к соседям. Тебя ведь не было дома, да?» Лиля готова была разрыдаться. Вася же, напротив, выглядел теперь как настоящий мужчина, спокойный, рассудительный, готовый помогать и решить любой вопрос. Он поднялся с лавочки и протянул руку девушке, помогая встать. «Давай-ка вместе все выясним, хорошо? Я с тобой, я рядом. Сейчас во всем разберемся. Я уверен, что всему найдется логичное объяснение». «Мне страшно», — пискнула Лиля, прижимаясь к отважному герою. Запах ее волос снова вскружил парню голову, и он сам почти поверил, что ни капли не боится. «Люська, если это не ты, тогда кто?» — строго спросил граф Пятница, осторожно касаясь носком кроссовка, лежащая на спине тела. «Полтергейст, что ли?» Девушка ничего не ответила, схватив за руку Гарика. Ее колотило от страха, фонарик упал на пол, отключившись. Лиловая штора покачнулась и издала тихий смешок совсем рядом. Ребята замерли. Несуществующий ветер прошелестел по комнате и сложился в звуки, а потом в слова. «Ну, можно сказать и так».